Дык, а кто ж ты, как не мертвяк, разве ж от матери родився, неё, как есть истый мертвяк, ты чага думаешь, твоя система тебя с планетки вашей вширкой сюда, воевать отправила, редьки тебе слаще не жрать, хрен ты ей не сдался, сдох ты там, распылили тебя на пыли опилки, а душу в зерно засунули и вот его уже в систему, горк ее пожри, добавили и в казармах ваших и возродили, так что как есть ты мертвяк, слепок былого, с мозгами чищенными, вот ты кто, и детев ты делать не могешь, мертвый ты, сколок, новодел, ответ старика меня, мягко говоря, ошарашил, нет, что-то подобное многие из нас думали, но одно дело предполагать, а другое дело узнавать это от существа другой расы, это нужно было внимательно обдумать, чтобы разобраться в себе и моем отношении к этому. А вы почему живые? Потому что, владыки не такие твари, как система, горк на нее насри, они миры на ноль не переводят, они миры собирают в кулак, ух, живыми, и жить дают и бой дают разным сущностям, к которым и относится твоя система, тьфу ей в клоаку, ей же как, лишь бы выжрать душу, пришли из тьмы, в тьму и уйдете, грешные. Спасибо, дед, за ответы, очень уж озадачил ты меня, получается, что я зло для таких, как ты, несправедливо это, если честно, топай давай, больше ни чага тебе не скажу, меня буквально вытолкнули за дверь на улицу, и закрыли перед самым носом дверь, да уж, неприятно знать, что ты мало того, что бездушное зло, так и что деваться тебе некуда, отрицать систему, чтобы в муках сгореть, я не собирался, мое решение, дать просраться всем, оставалось в силе, ну значит добавлю новое условие, стану богом, переделаю систему под себя, я огляделся, вокруг меня был небольшой городок, тюрьма, а это точно была тюрьма, стояла чуть в низине, и в свете небольших фонарей, висящих на каждом здании, я видел только узкие каменные улочки, и высокие двухэтажные домики, также сделанные из камня, на коне тут не проехать точно, только пешком, отступив на пару шагов от здания, наткнулся взглядом на вывеску, деревянная доска, на которой была нарисована тарелкой кружка, таверна, значит мне туда, на улице было прохладно, и вне света фонарей темно, я посмотрел на небо, гроздья незнакомых звезд и созвездий в окружении пяти маленьких спутников, свет от них был очень тусклым, да, ночи тут темные, открыв очередную скрипучую дверь, на этот раз ведущую в таверну, я увидел небольшой зал, в котором стояло пять грубо сколоченных из толстых досок столов и несколько таких же лавок, зал был пуст, за стойкой также никого не было, в углу комнаты тихонько тлел камин, и вот возле него я и обнаружил единственного живого, по храпу, усатый, толстый мужичок, смачно похрапывал в кресле, укрывшись теплым клетчатым пледом, прямо идиллия, которую я вынужден был разрушить, даже скрипевшая дверь его не разбудила, я аккуратно тронул его за плечо, и потормошил, доброй ночи, прошу прощения за беспокойство, храп тут же прекратился, но хозяин таверны даже глаз открывать не стал, протянул руку и возле кресла нащупав пару полешек закинул их в камин, а затем хриплым голосом обратился ко мне, мил сударь, там на печи каша, на полках хлеб, в крынке есть напиток, но обычно людям он не нравится, поэтому в чайнике нальете себе отвара, он бодрящий и сладкий, будьте добры, проявите самостоятельность, деньги закинете на полку под стойкой, с вас десяток монет, воровать не советую, благодарствую, и тут же снова захрапел, я стоял, немного смущенный и не знал, что делать, очень странное отношение тут к иномиренам, мне конечно это импонировало, но немного ставило в тупик. Пройдя за стойку, я обнаружил тарелки и ложки, сложенные на красивое полотенце. Кашу есть не стал, я не был голодным, взяв здоровую, литра на полтора кружку, меньше тут просто не было, налил попробовать отвара. Мм, оказалась вкусная травяная настойка, и очень сладкая, такое я люблю. Налив себе полную кружку почти кипятка, аккуратно, стараясь не мешать хозяину, сел у самого края и начал пить горячий отвар. Делать мне тут больше было нечего, надеюсь, их четыре склянки не растянутся на десяток часов ожидания. Периодически я применял заклинание самолечения, да, такими темпами через дней пять у меня уже будет новая рука, но не прошло и 20 минут, как заскрипела входная дверь и в таверну ввалился, иного слова и не придумать, здоровый толстый лохматый мужик, одетый в стеганную куртку и широкие, явно не по размеру штаны, подпоясанные толстой размочаленной веревкой. При этом новый посетитель был без обуви, а когда он повернулся ко мне, то оказалось, что и под распахнутой стеганкой не было ничего, кроме большого волосатого пуза. Мужик зашел за стойку, кинул пару монет на стол, налил себе в большую кружку такого же отвара из чайника и, выйдя из-за стойки, молча уселся за мой столик и начал нахлебывать горячий напиток большими глотками. Внешне он выглядел типичным человеком, то есть ни острых ушей, ни зеленоватого цвета кожи у него не было, обычный человек, только выглядящий как бомж, а тот, словно издеваясь, пил настойку, сопил, пыхтел и при этом беспалевно пялился на меня, специально поворачивая голову, чтобы большая кружка не мешала обзору. «Вам чем-то помочь?» Дядька продолжал глотать кипяток и смотреть на меня. Наконец, по прошествии минуты, он допил всю настойку и, смачно ухнув, поставил кружку на стол, а потом не менее смачно рыгнул. «Не, жажда!» Немногословный собеседник, тяжело отдуваясь, снова поднял жопу с скамьи и повторил маневр с кружкой. А я с каменным лицом, смотря на это, продолжал аккуратно цедить кипяток, заметив, что температура напитка не падает абсолютно, но кружка снаружи была холодная. Магия, что ли? Таким же макаром допив вторую кружку, еще раз громко рыгнув, да так, что хозяин таверны подскочил в кресле и, не открывая глаз, подкинул пару полешек в камин, дядька уставился на меня и босовито произнес: «А ты кто?» «Ну вот, наконец диалог, надеюсь, он не какой-то там местный дурачок, не совершить бы мне ошибку при общении с ним. Я торговец из другого мира, это понятно. Ты сам-то кто? Тебя имя интересует?» Тут я уже не стал вежливо обращаться, раз хочет на «ты», то и будем. «Ну, кот, человек, с земли, планета такая, и...» Увердительно промычал дядька. «Как тебя зовут?» «Хагит Кая». «Ты ить, чары, да, не уверен, что понял вопрос, но да, знаю одно заклинание на самолечение, как видишь, у меня тут проблемы с рукой». Я помахал перед его лицом культей, замотанный в рубашку. «Да, только сейчас до меня дошло, что я и сам выгляжу не сильно представительно для посещения другой планеты и ведения там торговли. А, да и хрен с ним, буду я еще париться. Пришел, ушел, жить буш, я опять же немного не понимаю вопроса. Ну, мертвяк, а, да, есть такое, порождение системы я, если ты про это. Так жить, надо, а есть возможность стать живым, в местном понимании этого слова. Ну, ты че? Если меня за это не раскатает система, то почему бы и нет, смотря сколько это стоит. Да так, ты мне, я тебе, сочтемся. Ага, то есть задание, за которое ты мне поможешь стать живым. А что мне вообще даст этот статус? Жизнь? Не, хорошо, я согласен, чем могу помочь? Не, сейчас не, мал, будешь 2 по 5 даже больше, найдешь тут. Нужен мой 10-й уровень, дядь, так это может много лет занять. Не так уж и легко это сделать. Ничего, я жду, везет, пришел, тут ты, удача. 5 лет, найдешь, Хагит Кая? Найду, я запомнил. Ну, бывай. И мой странный собеседник, еще раз смачно рыгнув, поднялся и вышел из таверны. Где? Странное это все дело, конечно, хотя почему бы и не попробовать. Мужик будет ждать 5 лет, если раньше не убьют, и я прокачаюсь, то, думаю, может и пригодится мне эта тема. Я правда не понимаю пока зачем, ну и хрен с ним, будет время, будут и ответы. Где-то через час проснулся хозяин, и молча пошел растапливать печь для готовки и возиться за стойкой. «Неплохо ты на стойке выпил, мил сударь, понравилось?» «Да, спасибо, отличная вещь, согревает, только это не я выпил, а другой посетитель. Что-то мне кажется, кроме вас тут и не было никого». «Да нет же, заходил, высокий толстый мужчина». Выпил 2 кружки, заплатил и ушел, представился как Хагит Кай. Стоило мне произнести имя странного посетителя, как из рук хозяина выпала тарелка. «О, горк милостивый, только этого еще не хватало, и он ничего вам не сделал?» «Что-то сказал, досидел, выпил 2 кружки, задал пару вопросов и ушел, рыгал еще так, что я думал вас разбудит». Я не стал рассказывать про задание от странного дядьки, судя по реакции, что-то тут было неправильно. «А не подскажете ли мне, любезный, что не так с этим Хагит Кая? Сплюньте, мил сударь, прямо на пол, немедленно. Нельзя его имя произносить, а вы уже 2 раза это сделали. Демон он, чистой воды демон. 3 поколения моей семьи в городке его не видели, и вот, снова явился, серая сыть. Хорошо, что к вам, а не к местному люду, хвала горку, да пребудет его зад в тепле. Пронесло так пронесло, а отчего пронесло? Вы не поймите превратно, мил сударь, вы тут чужой, вас совсем не жалко, а демон этот приходит душу выпить. Да он вопросами своими до самоубийства довести может. Ищет он, а что ищет, не знает никто. Все, у кого спрашивает, умирают. Видимо, не повезло ему. Не почуял он, что вы мертвяк уже и его стенания вам безразличны, а простоволосился, бывало уже такое. Лет 300 назад он самому Ирате, когда тот посетил наш городок, в душу полез, свезло, что тот, как и вы мертворожденный был, не убил его демон, Ирата. Да, это владыка данного сектора, под его великой рукой две планеты, живущих вне тьмы и света. Нет, вы не подумайте, я вашего покровителя оскорбить не хотел, но мы тут сами по себе. Ирата был одним из тех, кто восстал против света, обрел жизнь и очистил целые миры от мертвяков. Еще раз прошу меня извинить, это устоявшееся название вашего вида. С людьми мы знакомы, но они живорожденные, а вот таких, как вы, мы всех одинаково кличем. От света вы пришли или от тьмы? Простите, а я откуда пришел, не подскажете? Я еще не умею различать сущности. Из тьмы, конечно. Система одна из злейших и жесточайших сущностей Вселенной, да плюнет в меня Горг. Простите великодушно, но все так и есть. Истину сказал. Ничего страшного, вы мне поведали интересную историю, спасибо. Мил сударь, вы не подумайте, что я назойлив, но за информацию у нас принято платить, и плата эта стабильна уже века. Думаю, Сайтук вам подтвердит, он ведь сегодня дежурил. Да, я достал сотню монет и высыпал на стол. Еще раз спасибо. Так через сколько открываются лавки, Амил сударь? Для вас бесплатно отвечу, склянку одну подождите, как увидите, зайдет сюда первый посетитель, так оно и есть. Начало работы наших лабазов. Ждать пришлось недолго, через полчаса рывком открыв скрипучую дверь, в зал таверны ворвался молодой паренек, крепко обнимая небольшой бочонок и бегом бросился к трактирщику. Картак, Картак, Симатук просит полный налить, и жукли не жалеть. Она оплатит вечером. Наименованный именем Картак, трактирщик, достал большую поварешку и в три движения наполнил подставленный подростком бочонок. Симатук, скажи, жук ли там полный бидон, вчера заварил такой, ух, щипится везде, беги давай, не разлей. А вы, мил сударь, можете идти за мальком, он приведет вас к лавкам. Поблагодарив доброго хозяина и насыпав ему в тарелочку еще сотню монет в качестве чаевых, я не стал особо торопиться и спокойно вышел на свежий воздух. Воздух прямо бодрил морозной свежестью, на улице было серое, зябкое туманное утро, сквозь затянутое небо потихоньку проглядывало яркое местное светило. Симпатичное место, городок как игрушечный предстал передо мной во всей красе. Открывались ставни на вторых этажах, всюду слышался говор местных, по улицам проносились посыльные, спешащие что-то кому-то доставить. Брусчатая мостовая, чистенькая, буквально через сотню метров вывела меня на маленькую площадь, со всех сторон окруженную небольшими магазинчиками, даже лавками назвать такое интересное место не хотелось. Первым же делом я отправился в магазинчик, вывеска которого гордо показывала четыре типа зерен, алмазку, желтое, зеленое и синее, вот сюда-то мне и надо. Скрипнула дверь, это у них тут вместо колокольчиков что ли? Внутри лавки было немного места, стоял длинный прилавок, высокий стул, видимо для посетителя, за прилавком сидел торговец, попивающий горячий напиток из большой кружки и читающий толстую книгу. Чем могу помочь, мертвяк? Вы всегда так невежливы, не сильно приятно слышать про то, что я мертвяк со всех сторон. Не стоит обижаться на правду, вы системщик, ваши к нам нынче часто ходит, могу звать вас темным. Устроит, хм, да устроит. Покажите ваш товар, если это не сложно. Прошу сюда, весь каталог с ценами в этой тетради, присаживайтесь. Записать можете на листке за столом, самописное перо лежит рядом, пользоваться умеете? Думаю, что да, спасибо. Спасибо в кошель не положишь, темный. Торговец протянул мне тонкую тетрадь и пригласительно махнул на дальний стул. Сделав вид, что не понял намека и усевшись поудобнее, я начал рассматривать представленный мне список товаров, пропустив пока зеленые и синие зерна и рассматривая дополнительные. В каталоге было представлено несколько сотен видов вторичных характеристик, особенно порадовали такие, как глубина сна и скорость сужения зрачков или скорость роста волос. Интересно, что мне с ними делать, во сне быстро моргать, а потом веревки вить из отросших косм. Кроме того, можно было укреплять отдельные участи тела, вплоть до фаланг пальцев. В общем, выбор был специфическим. Зря я заранее не подготовился, Все время пролетаю из-за отсутствия планирования. Чертыхнувшись про себя, я взял перо, больше похожее на обычную толстую ручку, и аккуратно попробовал писать на листке. Забавно, буквы выводились красиво и были похожи на буквы в каталоге. А ведь меня никто не учил писать на общем. Интересно, смогу на русском? И вот тут уже случился стопор. Я не помнил ни одной буквы русского языка, облом. Выписав список нужных мне зерен, я рядом проставил их количество. С ценой Сильвер не обманул. На плюс 3 зерно стоило 45 монет, на плюс 5 уже 75. Цена для всех вторичных была одинаковая, только цена зерен с регенерацией удивила. 10 тысяч за один пункт. Зеленка шла по 20 монет за пункт, а синие по 25. То есть синие зерна брать получалось невыгодно. Спрашивать у торговца, почему так, и выкидывать очередную сотню монет мне не хотелось. А еще вспомнилось, что системе было вообще похрен на качество зерен. Она их покупала по одной цене, сука. До сих пор жаба душит, что я продал тогда столько трофеев за копейки. Знал бы прикуп, был бы богом. Взял сотню зеленых на плюс 5, по 50 элитных на укрепление кожи и костей, по 25 на органы и связки, и столько же на найденные характеристики увеличения объема маны, магический резерв, за каждый пункт добавляющий 0,5 маны и скорость регенерации маны увеличивающий 0,01 на каждый пункт. Общая сумма выходила на 25 тысяч монет, а я еще хотел прошвырнуться по другим торговцам посмотреть, есть что интересное. Заплатив всю сумму сразу и получив несколько полных коробочек с зернами, я попрощался с хозяином и пошел шопиться дальше. Магазины с оружием и броней, они были раздельными, оказались неинтересными. Там продавалась экипировка на класс лучше, но абсолютно не прокачанная, хоть и были там интересные экземпляры, но они того не стоили. Было бы у меня еще в загашнике 1300, я бы и взял чего, а так обойдусь. Зато заинтересовала вывеска с нарисованным кольцом. Возможно, что существуют магические предметы, усиливающие владельца. Правда, это оказалось не кольцо, а ошейник, видимо, вселенский символ рабства. За сотню монет местный владелец мне поведал такое, что у меня полностью перевернулось и так неполное представление о дальнейшей собственной прокачке и развитии. Да, можно было купить себе раба, воина, слугу, хоть гарем собирая из разных рас, или ездовое животное, вплоть до летающего. Стоимость последнего, правда, была 500 000. Да и самый дешевый ящер был минимум за 25 тысяч. Рабы продавались не в живом виде, а в стазис-кубах, небольших, размером 3 на 3 сантиметра в кубиках, сжав в руке которой, можно было увидеть голограмму, показывающую, что за раб заточен в нем. Сама концепция такого рабства казалась шокирующей, не думал я, что такое явление есть, и на высоких уровнях оно массовое. Как мне поведал хозяин данного заведения, хорошо прокачанные мертвяки, как и живорожденные, активно использовали рабов в огромных количествах. Раба можно было не только купить. Если у тебя есть пустой стазис-куб, и рядом валяется убитый лично тобой враг, разумный или животное, абсолютно неважно, то при извлечении из его груди зерна, только в ручном режиме, никаких сборщиков трофеев, нужно это зерно засунуть в куб и вуаля, у тебя готовый голый раб. Раба можно было держать в кошеле и даже не доставая сам куб, материализовывать его рядом, снабжать его оружием, доспехами и заставлять сражаться либо за тебя, либо вместе с тобой. Весь опыт, полученный рабом, переходит владельцу. Раб не качается, по сути, это слепок фотография убитого, обладающая всеми умениями на момент его смерти. Откат умения после вызова раба идет сутки. Когда я ему рассказал про интов, тот плюнул и сказал, что таких тварей не существует, а если и есть, то тот, кто это придумал, настоящая мразь. Один пустой стазис-куб стоил 10 тысяч, лиха беда начала. Я сразу же на последнее взял себе его, жалкие остатки в виде 4 тысяч оставил на всякий случай. Потратив все деньги, я ненадолго заглянул к алхимику, но интересного и дешевого у него ничего не было. Тот продавал усилители, регенераторы и много разных зелий, состав и назначение которых я читать не стал. Так мой день траты закончился. Делать в этом мире мне было больше нечего, общаться с местными тоже не хотелось. Найдя трактир с нарисованной рукой, я выкупил комнату на сутки за сотню монет и, несмотря на то, что день был только в начале, завалился спать. Уходил уже под утро, хорошо выспавшийся, отдохнувший и загруженный мыслями, как жить и развиваться дальше. Старик, дежуривший в тюрьме, молча отворил свою скрипучую дверь, также молча затолкал меня в темницу и, закрыв дверь, ушел. Я вернулся в казармы. Предстояло время долгой и тотальной прокачки. Правильный ли мой выбор или нет, я не знал. Готовил я себя прежде всего к тяжелым рукопашным боям с сильными врагами и пока ни о какой магии даже думать не хотел, хотя лечилку применял регулярно. Глава 4. Перед прокачкой зашел в храм и принес богам щедрые дары, потратив почти все оставшиеся деньги. Оставил только на ремонт доспехов. Денег мне не жалко, а чистый разум в боях очень бы пригодился. Заняв место в первом ряду, я просидел возле богов несколько часов, нарушая тишину только во время использования лечилки. То, что оформилось как идея в торговом мире, постепенно обретало план и обрастало мясом. Кажется, я нашел себе дорогу, по которой драться предстоит много, но и выхлоп с нее будет того стоить, так как после прокачки я собирался продолжить фармить арену. Следующие трое суток превратились в бесконечную боль. Я отдельно задал системе вопросы, можно ли повышать характеристики массово, но ей, видимо, нравится, как мы, ее мертвые игрушки, страдаем, и она дала отрицательный ответ: нельзя просто так взять и за один присест стать сильнее. Сука, что с нее взять? Когда закончились последние зерна, я вывел статистику и немного ужаснулся от своей мощи. Имя в системе: код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 22 1200, уровень, 5, чары, уровень, 0 12 120, мощность, 0 3 120, мана, 82 5 82 5 3 15, минуту. Характеристики: сила 3 34, ловкость 3 23, выносливость 3 20, живучесть 3 39, регенерация 19. Вторичные характеристики: прыгучесть 56, укрепленные связки 2 29, улучшенное зрение 98, укрепленная кожа 3 10, укрепленные кости 2 40, укрепленные органы 1 35, магический резерв 1 5, регенерация маны 1 5, защита от холода 1 0, скорость бега 40. Тупым, купленным в каталоге ножом я спокойно елозил по коже, слегка ее царапая, но прорезать не мог. За время, пока качался, я не забывал применять единственное заклинание. У меня почти полностью сформировались фаланги пальцев, еще пару часов применения заклинания, а я, кроме всего прочего, не забывал еще и регенераторы пить, и я абсолютно здоров. Перо, насколько я помню, восстанавливал руку гораздо дольше, жаль, не спросил точно, скорость, можно сказать, налицо. Да и заклинание само понемногу прокачивалось, каждые 20 применений приносили один пункт в ее усиление, и скоро оно порадует меня первым усилением, а потом чего, как его качать, постоянно нанося себе травмы и увечья, что ли? Не, я бы и больше прокачал, но иногда я вырубался на пару часов сна и не применял его. Тот же внутренний накопитель заклинания можно было накачивать только осознанно, то есть нельзя на время сна заставить сливаться ману в накопитель, да и трафик был совершенно небольшим, пара единиц в минуту. Чтобы что-то закачать в заклинание, приходилось специально сосредотачиваться на этом и по сути находиться в медитации, контролируя поток и направление маны. Все это было долго, нудно и жутко бесило. Конечно, я понимаю, что если развивать постоянно свои заклинания, то через десяток лет они будут уже серьезным подспорьем в бою, возможно, вплоть до полного самоизлечения за один сеанс. Но хотелось сразу и сейчас. Умение: самолечение, 10 маны 6 мин, накопитель, 42 маны 2 м, мин 0 сила, развитие, 73 100. Наконец все необходимые мне дела были закончены, последние зерна потрачены, и не давая себе ни малейшего отдыха сверх необходимого, я снова отправился на арену. Хотя после последнего боя испытывал к ней некоторое отвращение, не понравилось мне, но мысль, не дающая мне покоя, и стазис-кубик в кошеле, давали надежду на шанс, а кот парень упертый, подумал, придумал, сделал, ну или сдох, выставил свою тушку на арене. Правда, пришлось ждать, что было неожиданно. Обычно я дрался уже через пару секунд после согласия на бой. Это чего? Нет равных мне противников в данный момент. Противник был серокожий, здоровенный гуманоид, вооруженный огромной дубиной и абсолютно без доспехов и одежды. Правда, какую-либо половую принадлежность усмотреть было невозможно, так как повсюду из воина торчали костяные наросты. Его голова казалась разделенной на две половины, с огромной пастью, наполненной сотнями мелких зубов, постоянно хватающий воздух и издающий щелкающие звуки. Буквально пары взмахов его дубины мне хватило, чтобы понять, как с ним воевать. Враг был сильным, чрезвычайно сильным и крепким, но не таким ловким, как я. Тут же прекрасно показало себя мое пренебрежение прокачкой оружия. Копье, даже нанося сильнейшие удары, погружалось в врага максимум на треть наконечника, не принося ему особой боли и неудобства. С одной стороны, драка была скучной, с другой — очень познавательной. Теперь я прекрасно понимал, что такое прокачанная защита тела. Пришлось отложить копье и взять в руки трофейный топор. Дело сразу пошло на лад. Первым делом я отрубил уроду лапу, держащую дубину. Затем уже спокойнее отрубил вторую. Гад попытался пинаться, но с его габаритами и медлительностью это было бесполезно, и только укоротило его на треть, когда я отрубил ему еще и ноги. Соперник, валяясь на песке и истекая кровью, был все еще жив. Ну, в этом я не сомневался, тварь живучая. Несколькими сильными ударами разрубил костяные наросты грудной клетки, и одной рукой, доставая стазис куб и засовывая его прямо в потроха полумертвого врага, другой рукой вырвал синее зерно и сразу поместил его в куб. Бой закончен. Победитель — кот. Юх, прокатило, что ли? Система отсыпала мне 40 единиц опыта и предложила продать трофейное оружие и содержание кошеля за пару тысяч. Зерна в наградах не было. Я поднес куб к лицу и внимательно присмотрелся. На небольшой голограмме был изображен безоружный серый воин, которого я только что грохнул на арене. Ура! Оружие, конечно же, не продавать. Все остальное я и сам продам, как посмотрю, что там в трофеях мне досталось. Оружие этого бойца мне еще как пригодится. Теперь надо научиться пользоваться свежеобретенным рабом. Правда, почему-то рабом мне было неприятно его называть. Юнит. Я отправился в личные покои и уже там увидел появившийся в поле зрения функционал в виде значка с знакомым ошейником. Выбрал его взглядом. Передо мной предстал небольшой список из одного юнита, которого я могу выбрать. Тыкнулся ответственно, через пару секунд материализовался серый воин, полностью целый, голый и без оружия. Он стоял абсолютно неподвижно, как робот. «Ты говорить умеешь?» Тишина. Я обошел его вокруг, потрогал кожу, несколько раз ударил по костяным наростам на груди, как в камень постучал. Приличная такая броня. «Дойди до конца комнаты, повернись и стань на это же место». Юнит неторопливо сдвинулся с места, пройдя до стены, спокойно развернулся и, вернувшись, стал на то же место. Нитненько. Молчаливый, но не бестолковый. «Хорошо. Как тебя назад то вернуть?» «Ага. Вот, то есть просто тыкаем снова на иконку воина и все. Но пока убирать моего верного воина никуда не будем. Откат сутки. Это слишком долго. Вернемся пока к трофеям». Я открыл кошель и начал изучать, что мне досталось от соперника. Оказалось немного. Сама дубина, несколько незнакомых монет и два металлических наплечника, подходящих моему бойцу точь-в-точь. Экипировка не заняла много времени, точнее, я просто приказал ему напялить наплечники и взять дубину в руки. Монетки продал, выручив жалкую тыщенку. Ну что же, нужно продолжать. Всю следующую неделю я провел в боях на арене, стараясь проводить по максимуму боев в сутки. Хотя получалось порой как попало, стоило потерять своего юнита, как я завязывал с ареной и ждал отката бойца. Система не запрещала воевать с рабами, хотя изначально это показалось реальным читом. Все было гораздо проще. Система учитывала характеристики даже неактивированного бойца, спрятанного в кошель. Соответственно, и противник подбирался с учетом объединенных параметров. Но как же драться с напарником было проще. Теперь я не принимал первые удары, а нагло пользовался дротиками. Пока юнит, я дал ему погоняло серый, ввязывался в бой на близкой дистанции и старался развернуть противника ко мне спиной. Я подло старался нанести врагу максимальный урон, закидывая противника дротиками издалека, сразу, как только появлялся на арене. При этом я поставил себе план фарма в десяток боев в день, хотя, если честно, оптимистический план не был реализован ни разу, хотя время боев изрядно сократилось. Враг сразу понимал, кого надо валить первым, и пытался атаковать меня, закончив бой одним ударом. Правда, я прекрасно это понимал, поэтому обычно сразу прятался за спину своего бойца и уже из-под тишка гадил. Иногда серого убивали в первом же бою, иногда его хватало на три боя. Но он был настолько толстым слоном, что пока его рубили, я успевал сотворить темные дела и вывести противника из строя. Хотя игра была очень рисковой, стоило нарваться на противника, за один удар кладущего моего юнита, и я бы не поставил на себя даже монеты. Все-таки иногда система меня любит, не зря я такие дары ей подношу. Появись на арене еще одна такая пара с рабом, и я запросто могу окочуриться. Если Серый получал серьезные ранения или погибал, я тут же возвращался домой, отзывал юнита и ждал отката. 7 дней, 16 боев, 524 опыта и 108 пунктов характеристики. С врагов часто выпадали зерна духа, целых 7 штук, ну и по деньгам получалось чуть больше 40 тысяч. Били меня при этом все-таки изрядно, редко какой бой обходился без ранений с моей стороны. Я перестал продавать трофеи поверженных врагов системе сразу. Теперь ковырялся в них как настоящий шопоголик, пытаясь подобрать более стоящие доспехи или оружие, чтобы повысить хоть ненамного шанс на выживание. Новая практика и новые сильные противники заставили меня полностью сменить приоритеты по оружию. С копьем, выданным мне системой на старте, пришлось попрощаться. Продавать я его не стал, поставил в комнате на специально купленную стойку на память, рядом с так и не пригодившимся копьем вожака зауров. Буду собирать коллекцию вещей и интересных трофеев, начало, считай, уже положено. Теперь в моей руке был нестандартный полуторный широкий клинок с упором на пробой, заточенный с одной стороны, с другой как у пилы были острые зубья. Черный как сама ночь, в левой руке каплеобразный щит с раскачанной прочностью, противник, прокачав его до элитного, не пожалел кучу денег и увеличил прочность еще на 10 пунктов сверху. Открытый старый шлем сменился на полусовременный, похожий на мотоциклетный, только с вытянутым заостренным носом и горбатым забралом из неизвестного мне прозрачного материала, который был крепче стали, проверено лично. Шлем, закрывая голову полностью, абсолютно не создавал слепые зоны и был очень удобен, не говоря уж про его отличную прочность. Доспехи достались от темнокожего человека, похожего на того, что отрубил мне руку в прошлых боях. Просто чудовищной толщины металла кираса и наплечники. Драка темного с серым была примером, как два бронированных, не слишком быстрых монстра пытаются друг друга покалечить и не преуспевают в этом совершенно. Завалить бронированного гада удалось, только через полчаса боя. Он с трудом, но удерживал напор двоих все это долгое время, хотя и не пробовал атаковать сам, понимая, что сразу нарвется. Удалось его закрутить и прорубить сухожилие на ноге, после этого противник был уже не жилец. Доспехи такой прочности и толщины я бы и не поднял раньше, не имея своих высоких показателей. Там вес, наверное, килограмм под 100, но параметр уменьшения веса и прочности у них был нехило раскачан. Отличные наручи, поножи и металлические сапоги делали меня просто настоящим непробиваемым танком, и крепкая кольчуга с плотной курткой и штанами только добавляли мне защиты. Отдельно я запасался разным оружием на всякий случай и нестандартные ситуации. Так у меня завалялась пара неплохих топоров, кувалда и огромное копье. Я бы даже сказал бревно, пятиметровой длины и толщины такой, что хвата пальцев с трудом хватало. Дерево серого цвета, из которого оно было сделано, было невероятно крепким. Вместо наконечника, в копье был вставлен метровый толстый треугольный шип, а стопорами были небольшие лезвия, острые до безобразия. Трофей достался мне от очередного медведя, он им не воевал, валялось в личных вещах противника. Я бы продал его с удовольствием, не для человеческих оно рук, но вот его пробой был просто невероятных параметров 40 единиц. Я такого даже и не видел никогда, он им что, с танками воевал? Более 15 тысяч только на пробой потрачено. Как только у меня стало хватать денег, не спрашивая Сильвера, да и не нашел его нигде в казармах, посетил торговый мир, где купил себе пару десятков дешевых зеленых зерен, для налога и еще один стазис-куб, больше пустых у торговца не было. Покупать сразу раба было очень дорого, минимальная цена в полтос, за неизвестного помощника меня смущала. Бои на арене пришлось закончить на грустной и триумфальной ноте. Драка длилась меньше минуты. Сначала мне сломали руку, не пробив щит, удар был нанесен с такой чудовищной силой, что меня отшвырнуло метров на 10. Затем, прыгнув на меня сверху, противник, мерзкий восьмипалый арахнит, несколькими ударами попытался пробить броню и преуспел бы в этом, если бы не дубина серого, переломавшего тушу врага одним ударом. Тварь отбила мне все внутренности просто. Прохрипев, приказ не добивать, а сломать уроду все лапы, я достал куб и, управляя серым, аккуратно разорвал хитиновый панцирь твари, быстро засунув его зерно в стазис. На этом силы закончились. Бой закончен. Победитель – кот. Не знаю, что это была за тварь, но при виде ее я впал в такую панику и почувствовал себя совершенно беспомощным, что повторять подобный поединок было выше моих сил. Эта тварь еще и разумной была, так получается. Ну ее нахер эту арену. Встречаться еще раз с таким же чудовищем мне категорически не хотелось. Если я выпущу еще и этого бойца на песок, то мои противники будут просто запредельно мощными. А я-то нет. Враг принес мне 50 единиц опыта, и впервые система предложила мне продать тушу врага за целую десятку. Я согласился, больше у твари ничего не было. Отлежался пару дней в своей комнате. Я наконец прокачал лечение на второй уровень. Разница была небольшой, но уже чувствовалась. До следующего уровня как личного, так и чар мне было еще далеко. Срочно нужно было задание, где можно было бы устроить геноцид местных, добыть море опыта. В каталоге не нашел ничего полезного, пока не добрался до умений. Вот там меня ожидал новый появившийся активный навык для всех типов оружия. Как раз именно то, что мне так не хватало. Мощный удар во время активации увеличивает пробой оружия на 10%. Денег на него я жалеть не стал и, потратив почти 9000, прокачал до эксперта, что сразу увеличивало пробой на 30%. Привязал к нему слово активации «бей». Пока лечился, внимательно рассмотрел нового юнита. Длинные тонкие и очень прочные лапы, короткая тушка с круглым пузом и голова с двумя небольшими жвалами. Тварь была настолько мерзкой, что, даже являясь моей собственностью, вызывала у меня неприятие и желание ее завалить. Дал ему погоняло паук. А чего бы и нет, и пофиг, что на паука не совсем похож, зато страшный и противный, жуть. Дождавшись полного выздоровления, я отправился в зону войны. Напоследок посетил храм и принес богатые дары системе и богам. Пусть будут они милосердны, направляя мой меч. Смотря на красивые статуи богов, мне кажется, я начал понимать их суть. Старик отвечает за жизнь и созидание, молодой воин несет в себе смерть и разрушение, а танцовщица она просто хаос, их объединяющий, приносящий своим танцам все это вместе. В информатории выбирал долго, нужна была одиночная миссия разведки, либо охоты, ведущая в мир населенный разумными или не очень существами, богатый на количество не сильно серьезных врагов. Вот только большинство заданий для одиночек, после небольшого анализа, оказывались самоубийственными. Понимая, что нужно придумать нетривиальное решение по поиску задачи, я решил пойти обратным методом. Нам нужна задача для одного пехотинца. Так давай-ка искать ее среди огромных битв и территориальных завоеваний, что ведет сейчас система. И только когда пролистал пару сотен заданий, нашел то, что смогло заинтересовать. Задание позволяло свободно присоединиться к армии захватчика под командованием генерала Лари, высокого худого, с огромными голубыми глазами человека-представителя расы лис. Какое красивое самоназвание. Хвосты есть, хвостов нет. Печаль. От землянина его легко было отличить странной непривычной пропорциональностью, широкие плечи, как у героев аниме, переходящие в тонкую узкую талию и длинные ноги. Армия его была ему под стать, но кроме основных отрядов людей, там присутствовал целый расовый зоопарк из смешанных отрядов и одиночек, желающих, как и я, половить рыбку в мутной воде. Ведь захват целого мира – грандиозная задача. Мир назывался Траков. Уже третью сотню лет там с переменным успехом шла долгая и изнурительная война между независимой планетой и армией захватчиков. Генерала и его армию ждал оглушительный успех, когда был захвачен один из двух континентов – южный, меньший по размеру. В результате стремительных рейдов и глубоких охватов вражеских территорий, а также пары жесточайших сражений, уничтоживших наиболее опытные армии врага, вся территория континента оказалась под пятой лис. Затем последовала дерзкая десантная операция по захвату третьего-второго, северного, континента. Но спустя несколько лет активных завоеваний, конфликт плавно перешел в вилотекущий, изредка вспыхивающий с новой силой. На пережевывание захваченного континента, а в тылу генерал оставлял целые города и крепости врага, ушло еще несколько десятков лет. Сейчас это была огромная производственная база для армии, действующей на плацдарме на соседнем континенте. Как любой дальновидный политик, генерал предпочел не уничтожать население полностью, а поработить и принудительно заставить служить системе, в результате чего многие города и производства не были уничтожены и работали на своего хозяина. Часть армии генерала также набиралась из местных. В общем, генерал тупым убийцей не был, умел ценить как жизни своих соплеменников, так и ресурсную базу, предоставленную на планете, а заодно и хорошо сэкономил, не тратя награды системы на то, что уже и так было готово, а на втором континенте огромные сражения на сотни тысяч участников, длящиеся неделями, сменялись годами регулярных небольших стычек, взаимных рейдов и полупартизанских действий врага. Врагом на планете, и по совместительству местным населением, также выступали существа, похожие на людей, гравитация там была чуть побольше земной, и местные люди, невысокие, коренастые, похожие на неандертальцев внешне, с широкими надбровными дугами и выступающими нижними челюстями, достаточно успешно отбивались от захватчиков. Сама территория континента этому способствовала. Всю захваченную часть отделяла от основной земли невысокая горная гряда, на которой в течение тысячелетий жили воинственные племена, об которых и утерлась кровью армия захватчика. Сотни небольших крепостей, построенные в выгодных горных условиях, спокойно сдерживали любые штурмы. Даже если удавалось захватить крепости, в горы открывался проход, то пройти по этим узким тропам было чрезвычайно трудно. Повсюду на скалах находились защитники, сбрасывающие камни, метающие дротики. В общем, это был стратегический тупик, решением которого было только постепенное давление и тотальное уничтожение местного населения. Так, чтобы выставить на стены и скалы у обороняющихся уже не хватило сил. Правда, пока это не удавалось воплотить в полной мере, плодились траковианцы быстро, рожая за раз по нескольку детенышей. Ну а за горами захватчиков тоже ждали не с распростертыми объятиями, местное население веками готовилось к последнему бою. Строились огромные крепости, собирались огромные армии, и проходя через тайные тропы пытались сами атаковать и выбить захватчиков со своего континента. Регулярно случались морские десанты, причем в обе стороны. Жили местные войска лишь только за счет поставок с захваченных территорий. Магия защитников мира не давала строить порталы на большом континенте, что очень ограничивало захватчиков в логистике и снабжении. На первый уровень выходила задача морских коммуникаций и снабжения. Именно морская война была на сегодня главным спонсором боевых действий, активно ведущиеся тут столетиями. На планете было огромное количество небольших островов, даже целых больших архипелагов тут были десятки. Смотря на карту, я прикинул, по масштабу эта островная территория могла с собой поспорить по общим размерам с захваченным континентом. Если описывать достаточно коротко, то на всех стратегических путях снабжения группировки Северного континента действовала огромная армада островных флотов. Океан планеты был спокойным, шторма тут были крайне редки, но ветер позволял развивать парусные корабли. Из-за того, что пороха тут не было, а каждый корабль был укреплен либо с помощью системы, либо магией, то основным видом сражений на морских путях был таран и следующий за ним абордаж. Все моряки системы были местными, видимо, для расы генерала вода оказалась слишком серьезным испытанием. Смотря на эти построенные корабли гиганты флота снабжения, я бы даже не сказал, что это нормальные корабли для глаза землянина. Это были гигантские платформы по перевозке грузов. Каждый корабль, длинный сотни метров, вмещал на себе тысячи тонн груза и минимум пару тысяч бойцов. Так как ветра тут были стабильными и постоянными, то весла практически не использовались. Огромные мачты толщиной в добрые пару метров и высотой в десятки, держали гигантские треугольные паруса, выстроенные в несколько ярусов, между ними даже комнатки для моряков были построены. Никакой красоты, чистая функциональность и эффективность. В сопровождении кораблей и платформ были небольшие пузатые корабли охраны, главной задачей которых было не допустить захвата гиганта. Противостояли им наоборот небольшие, на сотню бойцов узкие стремительные кораблики, десятками атакующие каждый шедший под грузом корабль. Любой корабль-доставщик хоть единожды, но был атакован местными морскими партизанами. Статистики по потопленным гигантам в системе, конечно, не было, но что их топили, я был уверен. Просматривая ролики, я натыкался на видео пылающих платформ. Весь путь от порта до порта занимал 5 дней. Если я сюда телепортнусь и запишусь в команды охотников, задачей которых было уничтожение морских десантов и рейдовых групп траковианцев, то сначала мне предстоит веселый путь на таком же гигантском корабле. Но выбирая себе задачу, я увидел, что на планете регулярно набирают отряды для участия в десантах на острова. На протяжении сотни лет генерал не оставлял надежды вытеснить противника хотя бы с части ближайших островов, построить там укрепленные базы и уже оттуда вести наступательные действия на коммуникациях врага, перехватив инициативу и на морских направлениях. Информации по планете было, конечно, много, от видеобоев, до голограмм воинов как армии союзника, так и армии защитника. Самым важным для меня пунктом был уровень солдат на планете 4, но и гоплиты тут присутствовали, в приличном таком количестве. Посмотрю хоть, что они из себя представляют. С одной стороны, было бы хорошо снова посетить торговый мир и прокачаться еще немного, с другой, мне деньги могут понадобиться в новой миссии, и лучше пусть они у меня будут сразу, чем потом решать возникшие финансовые вопросы с голой жопой. Что же, думать, это конечно хорошо, но моя задача действовать и действовать максимально быстро. Чтобы не вызвать у себя хоть доли сомнений, я ткнул на участие в задании и, не раздумывая, шагнул в ближайший портал, и оказался на той стороне. Глава 5. Я очутился на высоком холме, покрытом зеленой почти земной травой на вид. Вдали были видны городские сооружения, дома, какие-то пастбища и фермы. Недалеко от куба телепорта стоял небольшой круглый пузатый домик с зеленой крышей. В его сторону была проложена дорожка из мелкого разноцветного речного камушка и стояло несколько столбиков, к которым, видимо, для совсем тупых были прибиты доски с нарисованными в сторону домика стрелками. «Ага, видимо, мне туда», — посмеиваясь над собой, прошелся по дорожке и зашел в дом. Дверей у него не было. Одна большая круглая комната не содержала особого убранства, только пара лавок, полукруглый стол. В комнате кроме меня был еще один человек, девушка. Из расы лис. Она сидела, облокотив руки об стол, и читала книгу. Высокая, хрупкая, с очень узкими плечами и тонкими руками, своими движениями, листая страницы книги, она напоминала паучка. На голове девушки была короткий ёршик черных как ночь волосы, на очень симпатичном лице поразительно выделялись огромные голубые глаза. Одета она была в настоящий темный комбинезон с множеством кармашков. Девушка лениво оторвалась от своего занятия и, подняв голову, пристально и серьезно посмотрела на меня, не говоря ни слова. Я, до конца не понимая происходящего, уселся на лавку возле стола и начал нагло пялиться в ответ. Смотреть было приятно. В молчании мы просидели минут 5. Первой не выдержала девушка, сделав вид, что стряхивает пыль с плеча. Она чуть отодвинула кресло и немного развернула корпус, откинувшись на спинку стула. Постучав пальцами по столу, она наконец заговорила. «Тебе отрезали язык или не умеешь говорить?» «Говорить умею, язык на месте, стрелки у портала привели сюда. Я с местными обычаями не знаком, не хотелось бы начать знакомство с недопонимания, поэтому молчу. Можешь считать, что я новичок». «Хорошо, новичок, твой типаж мне не знаком, хотя у меня есть карточки нескольких десятков раз людей. Ты с какой-то новой захваченной планеты?» «Да, планета называется Земля. Мы несколько месяцев назад оказались в жерновах системы. Эта планета немного похожа на мою, не ожидал такой схожести». «Да брось, дело привычки, поучаствуешь в паре десятков десантов на другие планеты, даже различать их перестанешь. Предтечи половину Вселенной засеяли людьми и схожими биомами, мы самая многочисленная популяция этой Вселенной». «Предтечи, неважно», — отмахнулась она от вопроса. «Итак, ты тут, и ты пятерка, фанатик или нормальный, не знаком с местными определениями, если ты расскажешь, чем они отличаются друг от друга, то я постараюсь выбрать правильный ответ. Фанатики — это те, кто готов убивать любого чужака во славу системы, да не прекратится танец прекрасный. Зависит от многочисленных костылей, не самостоятельны в прокачке, иногда даже слишком ущербны. Много нелестных эпитетов могу для них подобрать. Нормальный умеет договариваться, больше ничего не надо». «Я умею договариваться, даже ходил в торговый мир», — почему-то похвастался я. Девушка была очень приятная, и несмотря на странность ситуации, я наслаждался беседой и ее бархатным строгим голосом. «Очень хорошо. По определенным причинам фанатикам у нас тяжело, на планете нет ни одного алтаря для развития. Итак, считай это таможня, я задам тебе пару вопросов и по итогу решу, что с тобой делать: отправлять тебя в рабство, в солдаты либо на свободный контракт. Я буду драться, сразу предупреждаю, в рабы не собираюсь, в солдаты бы не хотелось, уже повоевал, а свободным устроит». Ответа я еще не получила. «Начнем заново. Вы скороспелые, слишком нетерпеливы. До 5 уровня надо развиваться минимум 10 циклов, чтобы почувствовать систему изнутри». «Ладно, вопрос первый. Фанатик или нормальный?» «Нормальный. Это хорошо, почти готовый нормальный новичок. Вначале будет тяжело, но я думаю, научишься, адекватные существа быстро учатся». «Вопрос второй. Так какого стирателя, пусть будет его меч остер, ты приперся на чужую планету?» «Если честно, то поучаствовать в свободной охоте. То есть без убийств ты уже не можешь. Огонь внутри горит только когда ты развиваешься и растешь, жизнь ярка только когда дерешься. Об этом я сильно не задумывался, но кажется, все так и есть, ответил я. Чем дольше происходила беседа, тем все непонятнее мне становилось происходящее. А система, сама тьма тебе слуга, посмотри на свою марионетку. Ну чистое же, незамутненное злом дитё сидит передо мной, учить его еще и учить. Выйдешь в ту дверь, увидишь большое здание администрации, там сидят люди, которые помогают чужакам, тебе туда, свободен. Я бы хотел получить больше информации, боюсь, что предоставить ее тебе я не смогу, такого права у меня нет, там, она указала на дверь, тебе все объяснят. Я поднялся с лавки, щелкнул забралом, выражая благодарность даже за такую помощь, и направился в администрацию. До здания было идти минут 5, и чем больше я шел, тем больше видел, что окружающая меня местность все сильнее и сильнее мне напоминает родную планету, даже виднеющийся вдали лес, был похож на земные ели. Кругом росли высокие кустарники, вне тропинки трава была не кошеная и достигала высоты колена. Порхали насекомые, 4- и 6-крылые, на всякий случай не стал ничего трогать руками и нюхать, не хватало еще ядовитого чего-нибудь схватить и сдохнуть позорно. В общем, жизнь тут била ключом, не чета планете Зауров. В администрации меня встретила тишина и одинокий воин-охранник, в кожаном камзоле и с пикой в руках. Охранник стоял как статуя и даже глазом на меня не косил, правда, стоило мне подойти к входу в здание, он дал направление. Тебе в третий справа, спасибо. Отсчитав третью дверь, я зашел внутрь без стука. За столом сидел мужчина, тоже из лис, крепко сложенный, абсолютно лысый, в похожем комбинезоне как на девушке, типа унисекс. Да, проходи, рассказывай, мужчина показал взглядом, куда мне присесть. Сати решила тебя не вербовать, если вы про девушку в домике у портала, то меня никто не вербовал. Слишком маленький уровень для нее, не обижайся, у нее хороший отряд. Так зачем ты здесь, не знаю, как правильно рассказать. Хочу взять свободный контракт и немного повоевать, желательно участвуя в высадках на острова. Это ты правильно зашел. На островах мы еще долго будем воевать. Он что-то черканул на листочке, поставил печать, громко стукнув ее по листку и протянул мне. Все, свободен. Разрешение на нахождение на планете не теряй, оно безвременное, но будешь уходить, сдашь тут же. Тебе дальше в порт, там набирают бойцов в десант, он в 2 часах пути, увидишь по дороге. Советую присоединиться к Марку, он хороший командир и своих не бросает, его немного потрепали на днях. Как раз нужны прокачанные бойцы. Его стая сегодня прибыла к нам. Да прибудет с тобой танцовщица. Пусть ее танец будет тебе приятен. Спасибо. Кивнув чиновнику, а это точно был он, я вышел из здания и пошел по единственной дороге к виднеющемуся недалеко порту. Канцелярщина и тон местной администрации меня раздражал. Сейчас бы кого-нибудь убить, что ли, так, для снятия стресса. Порт оказался небольшим, 10 кораблей. Точь-в-точь, как на видео в информатории, только кораблей врагов, узких быстроходных небольших парусников, на которых воевали местные. Ну то, что далеко не вся информация в системе достоверна, я уже успел убедиться, хорошо хоть планета сама существует. Подойдя к первому встречному, я спросил про Марка, оказалось, что сегодня почти весь порт забит его кораблями, здесь вся его большая стая. Марком оказался местный житель, в кожаной безрукавке на голое жилистое тело, и коротких штанах он скорее напоминал раздолбая рыбака, чем капитана солидного флота. Только короткий ёршик волос выдавал в нем местного военного. Узнав, что я к нему в отряд, он кивком перенаправил меня к здоровому мужику в такой же легкой одежде. На планете было достаточно тепло и в доспехах мне было не сильно уютно, нужен кондиционер, иначе я тут сжарюсь. Тот, даже не представившись, начал спрашивать, откуда говоришь, Земля, так называется планета, сойдет, моря не боишься, учти, в твоей броне рыбам будет тяжело глодать твои кости, подавится, меня устроит, хотелось бы узнать задачи и мое место, а ты правильный, землянин, что ж, не поленюсь, расскажу, как есть, в 2 днях пути есть морская база проклятых траковянцев, недавно они удачно сходили в рейд, завалили корабль торговца, много добра награбили, потеряли почти половину бойцов. Вот к ним мы и собираемся, пока их Лайм не набрал новые команды, денег у него теперь много, а охотников на континенте за легкой добычей еще больше. Отходим сегодня, ты вовремя успел попасть в переделку, а драка будет большая. Твое место в штурмовом отряде Лорала, третий корабль от меня, можешь загружаться сразу или прошвырнуться по местным кабакам или лабазам. Не уверен, что там есть что-то ценное для меня. Зерна, а есть алтарь, где можно прокачать? Ай, землянин, совсем еще юн, Лорал научит тебя правильно жить. Ступай. А что по оплате? Такой юный, а такой дотошный, оплата будет, когда вернемся. Майорк платит всегда, а я с ним восьмой год. На зерна не надейся, мы их собираем не для чужаков, но деньгами не обидит. Меня устраивает. Моим командиром снова оказался местный, но спустя какое-то время я понял, что он полукровка. Это вызвало много вопросов. Получается, что все порабощенные местные, да и сами захватчики живые. Различать мертвяков и живых меня так никто и не научил. Здоровый, высокий мужик, с достаточно правильными чертами лица и жесткими серыми глазами, облаченный в легкую кольчугу, встретил меня на корабле, показал гамак, на котором я буду спать, и ушел. В небольшом кубрике играли в что-то подобное костям несколько бойцов. Поприветствовав их, я уселся на свободное место и принялся наблюдать. Играли молча, ставя по одной несистемной монете, ни разговоров, ни каких-то ярких эмоций никто из бойцов не выражал, все также были одеты достаточно легко, почти никого в броне не было. Я выделялся на их фоне словно линкор среди утлых лодочек. В кубрике было жарко и душно, особенно в доспехах. Поняв, что пора искать ответы на вопросы, я вышел на палубу и нашел Лорала. Тот сидел на лавке возле носа корабля и курил, пахло настоящим табаком. Боги, я и забыл даже о таком чуде, как сигареты. Резко снова захотелось курить. Лорал, где можно купить такую трубку и траву? Лавка рядом, видишь три кольца, за ней травник у него. Да, еще, возьмешь вино или пиво в дорогу, лишу десятой доли трофеев, на кораблях в боевых походах не пьют. Учти, курение – это плохая привычка. Я знаю, на своей планете я курил тонкие трубочки с травой, обладающей похожим запахом. Это привычка из старой жизни, и она мне дорога. А про алкоголь вопросов нет, все предельно понятно. На, попробуй сначала, вдруг это не твоя трава, бессмысленно потратишь деньги. Я затянулся предложенной трубкой и закашлялся. Да уж, легкие под воздействием регенераторов были абсолютно чистыми, даже голова закружилась. Но ощущения были что надо. Вернув трубку, я сгонял в лавку, купил себе такую же трубку и мешочек табака и вернулся к командиру. Все это время Лорал продолжал сидеть на лавке. Я уселся рядом и задымил. Я могу задать тебе пару вопросов, не понимаешь, что происходит? Ай, да, фанатикам у нас тяжело, но ты вроде адекватный, раз добрался до порта. Смотри, покажу тебе один фокус. Лорал достал откуда-то из кармана зеленое ядро и бутылочку с жидкостью, которую тут же махом выпил. Показал зерно мне на ладони, затем, усевшись поудобнее с показательно отрытой ладонью, закрыл глаза и как будто уснул. Спустя несколько секунд зерно, словно расплавившись, слилось с рукой. Мужика немного покорежило, но быстро отпустило. Ни хрена себе. Тебе уже говорили, что алтарей на планете нет. Я запутался еще сильнее. Если ты дашь мне подсказку, то я, наверное, пойму окончательно, что происходит. Система окружает тебя везде, запомни это. Все остальное, стены в твоем сознании, нужно только понять. Смотри дальше. В ту же секунду командир окутался туманом и тут же предстал передо мной в черных латах, полностью защищенной броней. Выглядело это, конечно, эффектно. Ни хрена себе второй раз. У меня аж рот открылся. Как в меме, а че, так можно было. Система в тебе, и ты в системе. Подумай над этим, переосмысли все, что тебя окружает. Это огромные возможности и огромная сила. Система не зло сама по себе, это просто определенный механизм, а как ты его будешь использовать, зависит только от тебя. Правда, с доспехами посложнее, но научившись работать с зернами напрямую, со временем разберешься, как проворачивать фокусы и похлеще, чем материализация предметов из сумки.